Незнакомец с Олимпа. Со всеми его произведениями что-то было не так. Это Леметтер прекрасно знал. Как не уставали напоминать критики, и его словам и музыке не хватало лишь капли чего-то безымянного, чего-то, что сделало бы их хорошими, а, быть может, и великими. Более того, Леметтер находился в достаточно здравом уме, чтобы понимать, причина скрывается не в публике, которая его не понимает, но в нем самом. Все его произведения бесспорно содержали искру вдохновения, которая, однако же, никогда не разгоралась до пламени. Представления Леметтера людей согревали, но не воспламеняли. Он хорошо понимал, чего именно не хватает, как и то, что простым усердным трудом здесь ничего не добьешься. Впрочем, однажды Леметтер все-таки добился невиданного потрясающего успеха. Сухой рассказ об этом случае, содержащий только факты, появился в выпуске «Дел французского психологического общества» того года, подписанный лишь инициалами. Все, кто верил в подсознательное «я», «сверх-я» и всякие утешительные идеи о находящемся Боге внутри вас, с которым якобы можно восстановить связь, с этими фактами много носились. Более того, обстоятельства этого успеха, скорее всего, тоже обладали глубокой духовной значимостью. В любом случае, результат, так называемая «пьеса о феях», до сих пор считается самым веским доказательством сверхъестественного. Она была единственным по-настоящему великим достижением Леметтера и обладала завораживающей красотой. Когда он закончил первый вариант этой пьесы, Леметтеру было чуть за 50. Основная идея и большая часть музыки пришли к композитору стремительной вспышкой подлинного вдохновения. Однако, пока он разрабатывал то и другое, огонь потух, пламя из искры так и не разгорелось, и результат оказался совершенно посредственным. Леметтер, как и многие другие люди искусства, перепутал свои мысли и фантазии с тем, что оказалось на бумаге. Редактируя и пересматривая партитуру, он слышал первоначальную красоту своей идеи, и композитору казалось, будто воспоминания об этой красоте ему удалось передать. Но на самом же деле, в словах и музыке они не отразились. Все, кто слышал пробное исполнение в покоях Леметтера, испытывали скуку в разной степени. Степень зависела от того, насколько развито было ясновидение. «Недурно и оригинально», — покачивали головами слушатели, расходясь после представления. «Но чего-то чуть-чуть не хватает». Однако, словно под влиянием некой таинственной духовной алхимии, свинец обратился в золото, и произошло это следующим образом. Закончив свою маленькую пьесу, Леметтер нашел одного управляющего театром и отправился туда вечером, чтобы прочувствовать это место, дух зала, размер сцены и прочие детали. Управляющие отвели ему ложу в бельэтаже, откуда композитор все прекрасно видел. Утруждать себя подобным образом было в духе Леметтера, и во время представления его разум усердно работал, однако ничего из происходящего он не видел. Леметтер пришел с определенной целью. Все это время он слышал собственную музыку и смотрел собственную пьесу, где его персонажи передвигались среди его декораций. Невзирая на это, музыка, цвета и освещение послужили стимулом, возбудившим воображение композитора и запустившим тонкий творческий механизм. В своем подсознании Леметтер пересмотрел свою работу. В его голове словно загорелась белая лампа, под которой все недостатки, все места, где чего-то не хватало и где он уклонялся в банальность, стали явными, и все существо композитора, словно волна, омыло сильное желание в свете этого знания переписать пьесу. «Я словно услышал страстную молитву», — говорил он, — «призыв о помощи к моему высшему «я». Никогда в своей жизни ничего я так сильно не желал». Потом, странным образом, знакомым многим творцам, свет угас, и началась реакция. Леметр, без сомнения, обессилевший, больше не видел перед внутренним взором собственного произведения и стал смотреть представление, действительно разворачивающееся перед ним на сцене. Пьеса оказалась тривиальной, вульгарной, неправдоподобной и утомительной. Композитор удалился вглубь ложи и, сам того не желая, уснул прямо на мягком диване. Проснулся Леметр не скоро. К тому моменту в зале уже было темно и пусто. Пьеса окончилась, зрители все до одного разошлись, и здание полностью обезлюдило. Леметр немедленно понял, что произошло, и, удивляясь, почему аплодисменты в финале его не разбудили, скорее надел пальто. В просторный зал откуда-то просачивался слабый свет. Перегнувшись через край ложи, композитор смог взглядом различить пустые ряды, программки, беспорядочно лежавшие белым прямоугольником, пюпитры в оркестровой яме и стеклянные двери, ведущие туда. В воздухе все еще висел неприятный запах толпы, верхних одежд, мехов, духов и табака. Леметр зажег спичку и посмотрел на часы. 2 утра. Он проспал 3 часа. Композитор распахнул двери ложи, думая только о том, как бы ему выбраться из здания и как скоротать время, если этого сделать не удастся. Леметр испытывал голод, его тело затекло, и он немного замерз. Композитор медленно, осторожно и бесшумно крался по мягкому ковру, прощупывая дорогу вдоль спинок сидений в партере. Наконец ему удалось добраться до первого выхода, но дверь оказалась заперта и закрыта на засов. Леметр перешел к другому выходу с тем же результатом. Других выходов не было. Леметра окружали только стены, отделенные от сидений узким проходом в форме полукруга. С каждого конца этот полукруг ограничивала ложа, а вдоль него равномерно располагались колонны, будто размечая дорогу. «Я как будто узник, которого выпустили погулять во двор тюрьмы», — усмехнулся про себя Леметр. Свет по всему зданию погасили, и даже в коридоре было темно. На стенах висели портреты актеров и актрис в позолоченных рамах, с улицы доносился едва слышный шум. Голоса, экипажи, шаги, ветер. Тогда композитор вернулся в зал и осторожно спустился по проходу к первому ряду, прощупывая ступеньки носком ботинок и вглядываясь вглубь помещения. Внизу колыхалось море теней. Тут и там из мрака выделялись отдельные ряды, как будто их занимали. Леметру совсем не составляло труда вообразить, будто он видит в креслах силуэты. По его словам, именно тут его впервые охватило беспокойство, и нервы композитора начали расстраиваться. Присев в первом ряду, Леметр тщательно обдумал свое положение, хотя едва ли было о чем думать. Его на всю ночь закрыли здесь, в тюрьме, ограниченной бельэтажем. Композитор не мог ни подняться, ни спуститься. Словом, до утра возможности побега не представлялось. Перспектива не особенно приятная, но и не особенно ужасная. Леметр с его чувством юмора, без сомнения, с честью смог бы выстоять это испытание, если бы не кое-что. А именно, странное, тревожное и трудноописуемое чувство, как будто вот-вот что-то произойдет. Ощущение было таким смутным и неясным, что Леметр не мог непосредственно его описать. Композитор всегда отличался живой и живописной фантазией, и поэтому предпочел представить это чувство как изображение. «Иногда, — вспомнил Леметр, — глядя в потемках на Темзу с набережной Челси, он видел за туманом темные пятна баржей, которые находились так далеко, что композитор не различал их очертания. Точно так же и мысли скрываются в безднах разума и постепенно надвигаются, приближаясь к сознанию. Точно так же рано или поздно причина беспокойства Леметра подплывет настолько близко, что он различит ее и поймет. Именно это он и чувствовал. Будто на горизонте его разума мелькает нечто, и медленно приближается. Тут композитору пришла внезапная идея. Если спуститься в зрительный зал, возможно, там найдется открытая дверь, Или же я смогу выйти через оркестровую яму, например. Мысль о том, чтобы что-то предпринять, оказалась приятной. Леметр перебрался в темноте через край ложи, сполз по скользкой колонне, каким образом он и сам не знал, и жестко приземлился на край другой ложи, совсем рядом со сценой. Оказавшись в ложе, он упал спиной вперед в темноту, опрокинув пару кресел. Те с грохотом, показавшимся оглушительным, упали, пробуждая эхо по всему пустому зданию. На несколько секунд Лематор задержал дыхание, прислушиваясь и неподвижно прижимаясь к стене. У него было твердое убеждение, что шум привлечет к нему внимание, если кто-то за ним действительно следит. Кто-то среди этих теней. «Я понял!» — воскликнул Лематор. «Кто-то следит за мной из другой части здания. Вот почему мне неспокойно». Падение в ложу встряхнуло все существо композитора, ускоряя приближение той самой мысли к поверхности разума. Из тумана появился силуэт, которым Леметр узнал причину своей тревоги. Все это время композитор был не один. За ним следил чей-то посторонний разум, а, возможно, и взгляд. Хотя пока пять чувств Леметра не могли его уловить. По словам самого композитора, он не испугался. Его охватил восторг, будто ощущение другого существа вызывало приятное удивление. Первым побуждением Леметра было спрятаться в углу ложи и ждать, пока что-нибудь произойдет. Но он почти сразу же отказался от этой идеи в пользу немедленного действия и, спотыкаясь во мраке, спустился в оркестровую яму, принявшись прощупывать дорогу среди многочисленных пюпитров. Рука композитора случайно задела крошечный рычаг, который зажег дюжину огоньков, склоненных над нотами, будто маленькие головы в черных чепцах. Первое, что заметил Леметр, — опущенный железный занавес, скрывавший за собой жадную пасть сцены. Однако лампы под абажурами были расставлены так, что свет падал только на ноты. Зрительный зал позади оставался в относительной темноте. Распахнутый, как зев, он казался бескрайним и враждебным. Повсюду слышались шепоты и шелест, будто зрители осторожно листали программки. Ряды выглядели живыми, пускай и неподвижными на время. Балконы казались недовольно наморщенным лбом. А в ложах, особенно в тех, что повыше, за гординами определенно кто-то скрывался. Высоко вверху блестело слуховое окно, и ветер в нем свистел, будто в снастях корабля. В проходах и рядах то и дело звучали едва слышные шаги. В свете ламп композитора так легко было заметить, он так выделялся. Пожалев, что включил их, Леметр машинально попытался выключить свет, но схватил не тот рычаг, и теперь огни зажглись и под крышей, вдоль галерки, самого последнего ряда, в народе называемого Олимпом. Первое, что увидел композитор, когда загорелся ряд лампочек, будто звезд, человека, который склонился над перилами и наблюдал за ним. Стоило ли Леметру поднять глаза, и он увидел, как незнакомец сделал жест. Он манил композитора. Значит, он оказался прав. Леметр был в театре не один. И на Олимпе все это время кто-то сидел. От неожиданности в первый миг, Леметр сам это с готовностью признавал, он упал задом на табуретку, где обычно сидела вторая виолончель. Однако испуг удивительно быстро прошел, почти сразу уступив странному глубинному восторгу. В тот же миг, что композитор заметил под крышей неясное очертание того незнакомца, его сердце подскочило от смешанного чувства, частично радости, частично нетерпеливого ожидания, частично, самое странное, благоговение. Словно под властью наития из глубины своего существа, которое Леметр не был способен понять, он произнес слова, которые ему самому пришли бы в голову в последнюю очередь. «Вы сидите на самом Олимпе!» — Леметр говорил голосом, не похожим на свой. Голосом слабым, который, однако же, без труда разносился по залу. «Спускайтесь же ко мне!» Силуэт исчез, и на ступеньках, скрывающихся за извилистыми проходами, послышались шаги. Незнакомец послушался композитора и спустился. Леметр ожидал его среди пюпитров, охваченный одновременно страхом и загадочным ликованием. Желая быть начеку и видеть незнакомца при полном освещении лицом к лицу, а не ждать, пока тот доберется до него в темноте, композитор снова нажал кнопку на панели под пюпитром дирижера. Однако за этим последовал только скрип. Леметр обернулся на звук, и ему предстало зрелище. Железный занавес медленно и величественно поднимался, открывая пустую сцену. Композитор, тем не менее, был твердо уверен. Сейчас эта сцена оказалась пуста, но только что на ней находились живые существа. Они и теперь скрываются за кулисами в нескольких футах от него, и им нужен только вызов, чтобы появиться. Можно было бы ожидать, что подобное событие ошеломит Леметра, но он уже во второй раз за несколько минут лишь испытал очередной прилив радости. Восторг и предвкушение снова пронизали его с головы до пят, как молния. Шаги тем временем приближались, иногда звуча тише и пропадая за толстыми перегородками, иногда становясь неожиданно громкими при спуске с одного уровня на другой. Леметр, не в силах более выносить эту неизвестность, решил встретить незнакомца на полпути, так сильно ему хотелось увидеть его лицо. Неуклюже перебравшись через перегородку вокруг оркестровой ямы, композитор миновал первые ряды. Шаги уже раздавались на том же уровне, где был Леметр. Судя по странно приглушенным звукам, теперь незнакомца с ним разделяло меньше дюжины ярдов. Леметр замедлил шаг. Незнакомец сделал то же самое. И, наконец, вошел в тот же проход, где оказался композитор. Приведем отчет Леметра, который он написал для общества позже. «С этого момента мои воспоминания начинают ослабевать. Точнее, мое замешательство достигает таких пугающих пределов, что мне трудно, оглядываясь, вспомнить точную, подлинную последовательность дальнейших событий. По-видимому, обычное ощущение времени — также меня покинуло. Все произошло стремительно, будто во сне, но в момент происходящего смена событий стремительной не казалась. Так или иначе, я не способен описать словами ощущения славы, чуда и счастья, окутавшие меня облаком. Не более, чем куритель гашиша, проснувшись скучным, тусклым утром, не может воссоздать фантастические видения, посещавшие его предыдущим вечером. Однако то, что испытал я, было не фантазией, но подлинной явью, более живой и осязаемой, чем что-либо еще в моей жизни. Я ждал в узком проходе между стеной и сиденьями, пока незнакомец подойдет. Тот двигался ровной, неторопливой походкой. Было очень темно, лишь два пятна слабого света мерцали возле выходов из оркестровой ямы. Незнакомец прошел мимо одного выхода, потом другого, заслоняя на миг свет и равномерно приближаясь во мраке, и, наконец, остановился у бархатного каната между партером и ямой. Незнакомец стоял лицом ко мне на расстоянии 10-12 футов, настолько близко, чтобы я мог различить очертания плеч, головы и понять, что ростом и весом он похож на меня. Несколько секунд стояла полная тишина. «Будто в шахте», — помню, подумал я. Я инстинктивно сжал кулаки, будто ожидая нападения. Но стоило незнакомцу заговорить, как от моего страха не осталось и следа. Только загадочный радостный восторг, о котором я говорил. Он опьянял, словно крепкое вино, и обострял до предела все способности моего рассудка и воображения, одновременно на миг так вскружив мне голову, что я не понимал, что говорю, делаю и думаю. С этого момента и до конца я оставил все сомнения и страхи, не говоря уже о попытках возражать незнакомцу. Я хочу сказать, помогать ему было для меня удовольствием, в отличие от помех. «Итак, вы меня позвали, и я здесь», — произнес он чудеснейшим голосом. Я услышал собственный голос. «Вы спустились оттуда, с Олимпа». «Я спустился оттуда, с Олимпа», — ответил незнакомец теми же словами, которые, однако, казалось, значили куда больше, чем мои. Я опирался на спинки ближайшего ряда и на миг не нашелся, что ответить. Меня охватывало неописуемое предвкушение, хотя я мог только догадываться, что сейчас произойдет. «Значит, вы готовы?» — спросил он. «Готов? Готов к чему?» «К репетиции. Тайной репетиции». «Тайные репетиции?» — переспросил я, притворяясь, что не понимаю, как притворяется ребенок, чтобы обострить свою радость. «Ваши пьесы», — закончил незнакомец. «Помните? Пьесы о феях». Он сделал несколько шагов ко мне, и я, сам не зная почему, отступил. Различить его лицо по-прежнему было невозможно. Мне показалось, будто в незнакомце есть нечто, которое мешало и будет мешать мне приблизиться к нему, так что я, возможно, никогда по-настоящему и не увижу его лица. Не могу выделить, что именно вызвало такое впечатление, поэтому просто сообщаю о нем. «Посмотрите», — продолжал незнакомец. «Все готовы и ждут. Мы начнем, когда вступит музыка. Скрипку найдете внизу, и репетиция немедленно пойдет своим ходом». В тот миг мне показалось странным, что он знает. Однако это звучало вполне естественно. Я действительно играю на скрипке и всю музыку сочиняю сначала на ней и только потом записываю. Однако в то же время, помню, я слабо возразил. «Я буду играть?» «Конечно», — ответил мелодичный голос незнакомца из теней. «Вы будете играть? Кто же еще? Смотрите, все готовы и ждут». Я был слишком ошеломлен и полон радости, чтобы возражать. Казалось, времени на размышления нет. Меня будто подталкивали навстречу приключению, исключая вопросы. К тому же я и сам жаждал приключений. Меня охватило то давнее первое вдохновение, только ставшее сильнее, а вместе с ним ничем не омраченная уверенность, будто я смогу сотворить нечто лучшее, чем смел даже мечтать. Нечто совершенное, каким оно и должно быть. Меня несла вперед волна вдохновения, и ничто в целом мире не могло ей противостоять. Подчиняясь незнакомцу, я повернулся и только тут заметил, что сцену заливал яркий свет. Декорации на ней совпадали с теми, что я выбрал в своем уме. Исполнители действующих лиц, чей выход был первым, уже стояли по местам и ждали, пока дадут знак и заиграет музыка, а остальные артисты выстроились за кулисами. Более того, внешностью и манерами эти артисты в точности копировали тех других, идеальных, что уже разыгрывали мою пьесу на сцене моего воображения. Словом, все выглядело ровно так, как нарисовало недели назад мое первоначальное вдохновение, пока пламя красоты не угасло под утомительным трудом в попытках перенести ее на бумагу со всеми ограничениями. Сила, подталкивавшая меня, показавшая мне все великолепие непосредственного творения, не оставила мне ни секунды на раздумье. Мне оставалось только спуститься в яму и взять первый футляр, попавшийся под руку. Несомненно, он принадлежал члену того же оркестра, который я слушал тем же вечером. Артисты на сцене не сводили с меня глаз. Я вскарабкался на место дирижера и провел смычком по струнам, чтобы настроить инструмент. Первой же ноты хватило, чтобы понять. Привыкнув к грубым звукам моей дешевой скрипки, я теперь изучал тончайшую нервную систему подлинного инструмента Гварнери. Он без промедления отзывался на малейшее прикосновение, а с балансом смычка в моей правой руке не сравнилось бы даже лучшее изделие Турта. Оно показалось бы рядом с ним необработанной щепкой. Смычок скользил по струнам, ноты лились будто мед, а мои пальцы находили интервалы так легко, будто всю жизнь играли только на этой скрипке. Гармоники, двойные ноты и арпеджио сыпались непринужденно, словно трели из птичьего горла. В тот миг я ожил. Я понял так много. Я услышал пение своей души. Закончив настраивать скрипку, я громко постучал по ее тыльной стороне, подавая сигнал, что готов. Повисла краткая тишина между этим моментом и первыми тактами, и я успел понять, что ряды ложи, бель-этаж, весь зал позади, вплоть до Олимпа, был полон нетерпеливых слушателей. Более того, оставаясь по-прежнему во мраке, где-то позади, незнакомец, тем не менее, не разрывал своей загадочной, но могучей связи с моим внутренним «я». Он вел меня сквозь представление от начала и до конца, помогая и вдохновляя. А передо мной на пюпитре лежала моя партитура, написанная чистейшим почерком. Не та, которая ждала меня дома, не исчерканная исправлениями, выморовшими всю первоначальную страсть и красоту, но прекрасное и совершенное, как девственное вдохновение, подобно пламени, охватившее мою душу месяцы назад. С этого момента и до самого конца все представление, слово «репетиция» не передает того, что происходило, шло гладко, будто сон. Как музыка была моей, но совершенной, так пение и слова оказались зрелым, полным воплощения изначального замысла, не стесненного и не испорченного моей неуклюжестью. А самое чудесное, я заметил в партитуре те самые места, где я сфальшивил, позабыв во время утомительной работы первоначальное вдохновение и заменив его посредственными банальностями, словно рука маэстро со всей простотой подлинной гениальности указала отрывки, где банальность благодаря умению и пылу могла преобразиться в нечто искусное, волнующее и благородное, и преобразилась. Урок, полученный мной, был неоценим. Однако выглядел до смешного простым. Мне казалось, что теперь я всегда буду творить только великие шедевры. Что до актерской игры, диалогов и танцев, они оказались идеальными проводниками моих идей. Все представление безупречно выражало мою первоначальную идею. Даже декорации двигались стремительно и бесшумно, а перерывы между актами были совершенно незаметны. Конец наступил неожиданно и внезапно, вернув меня после утомительного процесса творения на землю к моему несовершенному, неловкому, несвободному «я», и боль пронзила меня при осознании того, что все кончено. И тут все зрители в просторном зале неторопливо и бесшумно, как один, поднялись на ноги, и тысячи рук бесшумно зааплодировали в знак восхищения. Их похвала волной прокатилась от пола до потолка, от стены до стены, обдавая меня сквозняком. Помню, я ощущал, как их аплодисменты, в которые зрители вложили все радостные мысли, всю свою благодарность, единственная достойная награда для артиста, бились о мою душу, подобно волнам о скалы. Звук этот больше всего походил на жужжание бесчисленных нежных крыльев, одновременно сотрясших воздух. Во всяком случае, такая картина встала перед моими глазами в тот миг. Я, в свою очередь, встал и со скрипкой в руке повернулся к залу, понимая, что зрителей вызывает автора, который так искусно доставил им наслаждение, и что я должен что-то сказать. Поклонившись, я стал подбирать слова, но тут впервые за все это время ощутил сомнение. Быть может, меня напугал океан сияющих лиц? Быть может, я бессознательно чувствовал, что подлинным автором пьесы был не я, а кто-то другой. И именно его многотысячная публика так горячо призывала. Колеблясь, я снова повернулся к сцене и увидел, что железный занавес опустился, и услышал звуки неспешных, мерных шагов. В тот же миг я понял, кто приближался к рампе. Незнакомец, который скрывался в темноте и распоряжался всем представлением. Это его вызывали зрители, это он был подлинным автором. Я немедленно присоединился к овациям, позабыв о собственных незначительных страданиях, уступивших место восторгу. Я ведь тоже всем был ему обязан. Нельзя хотя бы не встретиться с ним лицом к лицу и не поблагодарить вместе с остальными. Почти немедленно приблизившись и выйдя на середину сцены, где свет рампы бросался снизу вверх прямо ему в лицо, незнакомец остановился и взглянул, но не в толпу позади, а на меня. Он заглянул мне в глаза с улыбкой похвалы, и лицо его сияло такой радостью, какой я прежде не видел ни у одного человека. И тогда я понял, что этот незнакомец — я. Происходившее дальше слишком трудно описать, хоть я и не знаю точно почему. В любом случае, я едва ли смогу достаточно убедительно передать или изобразить его внезапное исчезновение. Он не пошевелился, не растворился в воздухе. В один единственный миг, который промелькнул совершенно незаметно, он оказался рядом со мной, во мне, стремительно слившись со мною. Я уверен, что никогда не видел ничего более невероятного ни прежде, ни после. Меня снова охватила волна радостного восторга, и на миг я почувствовал себя Богом, обладающим божественной способностью к идеальному претворению своих идей в реальность. Но это длилось лишь секунду. Тут новый звук, оглушительный и отвратительный, затопил собою все и потоком унес меня от всей моей жизни. За этим звуком, внушающим отчаяние, последовала тишина. Это оказались аплодисменты, на сей раз настоящие, человеческие. И духовой оркестр, безразлично игравший прямо подо мной нестройный шумный марш. Повсюду в зале горел свет. Зрители торопились его покинуть, одеваясь и аплодируя. Актеры и актрисы подобострастно раскланивались перед занавесом. Прямо под моей ложей стоял исполнитель главной роли, и зрелище пота, бежавшего по загримированному лицу, показалось мне пощечиной. Начался свист. Это зрители подзывали экипажи и кебы, хриплые крики продавцов вечерних газет и прочий шум мира снаружи. Подобрав свой шапокляк, пока я спал на диване, он выкатился в середину ложа, я надел пальто, бросился на улицу и приказал первому же попавшемуся кэбмену вести меня на всех парах за двойную цену. Всю ночь я трудился над партитурой, музыкой и словами, стремясь записать хотя бы что-то из показанного мне, пока воспоминание о том чуде и великолепии не улетучилось. Теперь невозможно сказать, насколько мне это удалось или не удалось. Как я уже говорил ранее, воспоминания ускользали с удручающей скоростью. Однако я сделал все, что мог, и надеюсь, публика найдет что-то хорошее в моем произведении. Думаю, так и произошло. По крайней мере, так мне говорили. 1906 год.